английское правительство разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. Антирабочая и антисоветская политика консерваторов порождала недовольство в народных массах. На парламентских выборах 1929 года консерваторы потерпели поражение. Лейбористы одержали значительную победу, хотя и на этот раз они не имели абсолютного большинства в Палате общин. В июне 1929 года Макдональд образовал второе лейбористское правительство. Вторичный приход лейбористов к власти совпал с началом экономического кризиса, охватившего весь капиталистический мир. В некоторых отраслях английской промышленности сокращение производства достигло катастрофических размеров. В судостроении на 88%, в машиностроении на 1/3. Вдвое уменьшился объем внешней торговли. Кризис резко ухудшил положение рабочего класса и всех трудящихся. Число безработных достигло 3 миллионов человек. В избирательной программе правые лейбористы обещали национализировать угольную промышленность, банки, транспорт, а также повысить жизненный уровень трудящихся, восстановить 7-часовой рабочий день для горняков, улучшить положение безработных и так далее. Но, придя к власти, они не выполнили своих обещаний. Правительство Макдональда не отменило даже закон о профсоюзах, принятый консерваторами в 1927 году. Абсолютно ничего не было сделано для улучшения положения безработных. Под видом проверки нуждаемости правительство сократило пособия по безработице или совсем лишило этих пособий те семьи, где оказывался хотя бы один работающий. Лейбористское правительство могло бы значительно улучшить экономическое положение Англии путем расширения торговли с Советским Союзом. Однако оно ограничилось лишь восстановлением дипломатических отношений с СССР. Политика лейбористского правительства вызывала возмущение рабочих. Росло забастовочное движение. Во главе передовой части рабочего класса стояла Компартия Великобритании. Ее руководители выступали на рабочих митингах, возглавляли движение безработных. Под руководством Компартии был организован ряд голодных походов безработных в Лондон. КПВ возглавило и движение меньшинства революционной части профсоюзов. Буржуазия требовала от правительства Макдональда выхода из кризиса путем дальнейшего снижения зарплаты рабочим и пособий безработным, увеличение косвенных налогов, так называемый план экономии. Большинство лейбористского руководства понимало, что проведение в жизнь этого плана за счет рабочего класса оттолкнет его от лейбористской партии. Поэтому Макдональду было предложено пересмотреть план экономии или выйти в отставку. Макдональд и некоторые другие министры ушли из лейбористской партии и остались в правительстве. Вступив в союз с консерваторами и частью либералов, они в 1931 году сформировали так называемое «национальное правительство». Руководящее положение в нем принадлежало консерваторам, хотя возглавлял это правительство Макдональд. Лейбористская верхушка, стремясь сохранить влияние на массы и преодолеть внутренний кризис, охвативший в 1931 году лейбористскую партию, отмежевалась от действий Макдональда и осудила его. Национальное правительство проводило меры экономии за счет рабочего класса и других категорий трудящихся, подавляло их выступления в защиту своих интересов. В 1936 году был принят закон об общественном порядке. Он предоставил полиции право ограничивать свободу собраний, митингов и демонстраций. К 1934 году английская буржуазия добилась выхода из кризиса и известного экономического подъема. Был превзойден довоенный уровень промышленного производства. Пользуясь антинародной политикой национального правительства, активизировали свою деятельность фашисты. Они организовали Британский союз фашистов. Союз вел борьбу против демократии внутри страны, выступал в поддержку гитлеровской Германии, одобрял организацию крестового похода против СССР.